Собаки. Их жизни полностью в наших руках. Здесь, на дрейфующих льдах, они без нас не выживут. Даже двойка, отцепившись, убежал в торосы и вскоре вернулся. А что мы можем им дать? Вечернюю еду? Редкую мимолетную ласку? Так получилось, что мы полностью распоряжаемся их судьбами. Мы увезли их с Чукотки, где они безбедно жили, где была их родина, которую они впитали с молоком матери и которую успели полюбить. Мы погрузили их в самолет и погнали по всему свету через Москву, Красноярск, Хатангу, Норильск. Они месяцами сидели на цепи, их кормили другие люди, к которым они уже успели привыкнуть. И вот, дождавшись главного события, они тащат в торосах тяжелые нарты, вес которых превосходит их собственный. Проходят дни, и они никуда не приходят. Каждый вечер им дают примитивную еду и бросают на произвол судьбы до утра. А ночью страшный мороз, и некуда деться. Ни угла, ни тепла. А утром в хомут. И только в вое, как во сне, они возвращаются на родину, которую хранят в своей памяти. Мы с Артуром были единственными, кто мог что-то для них сделать. Поняв это, я проникся чувством, что никогда не предам их и не брошу. Их нельзя было предать. Серый устал. Утром он лежит в своей лунке дольше всех, пока не подойдешь к нему со шлейкой. За первые две недели мы прошли очень мало, по 6-8, максимум 10 километров в день. Хотя рельеф лучше, чем в 2003-м, но с собаками мы идем медленнее, чем тогда со Славкой. Было ощущение, что мы вообще не продвигаемся. Это был крах идеи быстрого продвижения на собаках по дрейфующим льдам. Но я знаю, что придет время, и мы поедем. Как сбросить вес? Сегодня такая погода, как бывает весной. Вдруг увидели птицу, похожую на куропатку, которая пролетела над нами и даже замедлила полет от удивления. Мы смотрели на нее, как будто сами пришли туда, где должны кончиться наши мучения. Птица сообщила мне, что еще немного, и мы полетим. Я пронизан этим ожиданием. Ожиданием весны и скорости. Вечером проверил полозья на нартах, поставил сквозные шпильки и стянул ламели, которые начали расслаиваться. Собаки накормлены и спят. Только Каргель чем-то занят. Похоже, хочет перегрызть постромку. Я сначала не понял и выкрикнул короткую угрозу. Каргель оторвался от дела, бросил на меня короткий взгляд и снова принялся грызть. Я подошел ближе и все понял. Этот тихоня, этот скрытый умница Каргель, зубами развязывал узел постромки, который перехлестнул ему лапу. Не перегрызал, развязывал. 18 марта. 82 градуса 31 минута северной широты, 92 градуса 31 минута восточной долготы. До Северного полюса 835 километров. Ночью ветер пошел на усиление. Утром, при хорошей видимости, собрались и выступили. Пруга катилась ниже солнца. Ветер с востока гнал поземку, и в ней, как в дыму, проглядывали ближайшие торосы, а следующие — виделись как далекие, с размытыми очертаниями, утонувшие в розовом ветре хребты. До сих пор ни разу не бывало пурги и торосов одновременно. Испытания не могут быть сильнее людей, если уж все заранее предопределено и уже сообщилось нам по сети тонких, почти неуловимых чувствований, что нас пропускают. И как в подтверждение этому, мы вышли на поля, где пурга клубилась на больших просторах и за полем читалось поле. Ветер в правое плечо не мешал ходу, а только раззадоривал своей динамикой. Нам передался азарт всеобщего движения. Ноги бежали, и тело было легким. Через каждый час мы останавливались на несколько минут и снова бежали. Пробежав час, хорошо было упасть на снег за лодку и там замереть на несколько минут, наслаждаясь радостью фантастически быстрого передвижения. Я видел работу собак и знал, они испытывают точно такие же чувства, что и мы. Так мы бежали весь день, а под конец дня вышли в район с другим характером. Здесь находилась пуповина этой пурги. Здесь сталкивались порванные ветром поля, силой в миллиарды тонн безжалостно и неотвратимо кромсая на куски свою трехметровую толщину, и это ледовое крошево тут же поглощалось толщей зеленой воды. Общий гул пурги простреливался резкими звуками ломающегося льда. В азарте мы не заметили, как углубились в этот район, и теперь грохотало слева и справа от нас. Поздно было останавливаться и тем более возвращаться назад и обходить. Надо было, используя наш давнишний термин, проткнуть. На нашем пути была река, за ней поляна, потом полоса свежесломанных торосов и дальше, как казалось, уже целое неразбитое поле. Впервые, вступая на тонкий лед, я не попробовал пробить его пешней. Да и льда там, как оказалось, не было. Была совершенно безобидная снежная поверхность, наметенная на воду за несколько минут до появления упряжки. Ничего плохого не ожидая, я сделал несколько шагов к тому берегу, когда почувствовал, что стал провариваться в этом снегу. Первая мысль – категорическое несогласие с таким положением вещей, сопровождаемое восклицанием типа «Дурак, что ж ты наделал?». Вторая мысль – «Какая теплая вода?». Несколько секунд я пробовал плыть вперед, но снег, лежащий на воде, гасил мой брас, и я повернул назад. Здесь был лед, сначала тонкий, который обламывался, когда я пытался на него выползти. Я стал ломать его, опираясь на него локтями. У берега лед был толще, он держал, и мне удалось выползти на него и дальше быстро отползти от края. Артур к этому моменту сумел развязать пару узлов и освободить трап, и был готов подать его к подползающему самостоятельно утопающему. Собаки, лежавшие в трех шагах от меня, без интереса наблюдали за моим купанием, думая, что это тоже входит в программу этого замечательного периода их жизни. Надо было бежать отсюда, потому что уцелевшей среди общей разрухи оставалась только полочка, на которой стояли наши нарты и лежали собаки, наблюдающие за шустрыми движениями своих хозяев. Хватаем под усы собак и пытаемся уйти с разворотом в сторону, но поезд длинный, а угол поворота острый. Отцепляем санки и лодку и гоним собак только с нартами через торосы на небольшую полянку, за пределы сжатия. Мы на островке, который уменьшают идущие друг к другу валы сжатия, но какое-то время у нас еще есть. У нас сейчас общая забота – переодеть меня, но сделать это так, чтобы меня не поморозить. Хорошо, что мороз не ужасный, но ветер… Главное, ни на секунду не оставить под ветром голое тело. Для этого должны быть вытащены сухие вещи. Артур достает вещи из моего мешка, потом мы вдвоем пытаемся стащить с меня мокрую одежду. Все нормально, только рук не чувствую. Быстро одеваем меня. Не хватает сил вытащить вкладыши из ботинок, я это вижу, но одна за другой стремительно следуют другие операции, и о ботинках я забываю. На ногах спальные чуни и бахилы. Бегу, подтаскиваю лодку, пытаюсь разогреться. Артур ставит палатку, я подтаскиваю к лагерю санки, быстро кормлю собак. Пока я купался и переодевался, тарошение приостановилось. Оставили собак в шлейках, соединили между собой нарты. Пришлось кипятить воду и заливать кипяток в сапоги. Через несколько минут после того, как кипяток растопил лед, можно было выдернуть оттуда войлочные вкладыши. Пока сапоги опять не замерзли, я выскочил на улицу и выбил из них воду, долбя по пластиковому верху санок. Выпиваем по поводу радостного события. Сегодня прошли 29 километров.